Глава 36. Вылазка. На смерть несчастный обречен, но верен он надежде. Мечтает о спасении он еще сильнее, чем прежде. Горит мечта огнем свечи, дорогу озаряя, и ослепительные лучи, хоть мгла густа ночная. Голдсмит. Прошло несколько дней, и, наконец, Людовик с улыбкой удовлетворенной мстительности выслушал известие, что его любимец и советчик кардинал де Балю томится в железной клетке, устроенной таким образом, что он не может даже выпрямиться и не находит отдыха ни в каком положении, и где, кстати сказать, он провел мучительных 12 лет. Вспомогательные французские войска, вызванные по желанию герцога, пришли, и Людовик утешался мыслью, что хоть они и слишком малочисленны, чтобы противостоять огромной бургундской армии, но все-таки достаточно сильны, чтобы защитить его особу от насилий. Кроме того, он с радостью видел, что может со временем воскресить свой излюбленный план брака дочери с герцогом Орлеанским. Хотя он и чувствовал всю унизительность своего положения, как сюзерена, вынужденного вместе со своими знатнейшими вельможами стать под знамена собственного вассала и идти против людей, которых он сам подстрекал к мятежу, однако это мало смущало его, ибо он возлагал все надежды на будущее. «Удача может взять одну ставку», — говорил он верному Оливье, — «но только терпение и мудрость выигрывают игру». С такими мыслями в один прекрасный день в конце лета король сел на коня и, равнодушный к тому, что участвует в торжественном шествии войск, скорее в качестве трофея победителя, чем в качестве самостоятельного государя, выехал, окруженный своей гвардией и рыцарством, из готических ворот Пероны, чтобы присоединиться к бургундской армии, которая готовилась выступить в поход против Льежа. Множество знатных дам, бывших в то время в Пероне, разодетых в пышные наряды, теснились на наружных укреплениях замка, чтобы взглянуть на воинов, выступавших в поход. Сюда же графиня Крефкер привела Изабеллу, несмотря на все ее отговорки. Карл настоятельно потребовал, чтобы та, чья рука была назначена наградой победителю сражения, показалась рыцарем, желавшим участвовать в нем. Когда блестящие ряды войск выходили из-под арки ворот, можно было видеть множество рыцарских знамен и щитов, украшенных новыми девизами, свидетельствующими о намерении их обладателей сразиться за столь драгоценную награду. На одном ратный конь несся, как ветер, к призовому столбу, на другом пущенная стрела летела к цели. У одного рыцаря на щите было сердце, истекающее кровью, что должно было изображать его страсть. У другого — череп, увенчанный лавровым венком, говорившим о твердом решении рыцаря победить или умереть. Было тут и еще множество разных девизов, до того замысловатых и хитроумных, что они могли поставить в тупик самого искусного толкователя. Нечего, я думаю, и говорить, что каждый рыцарь заставлял горцевать своего коня и принимал самую молодецкую позу, проезжая мимо пестрой толпы прелестных дам и девиц, приветствовавших воинов улыбками и махавших им платками и покрывалами. Шотландские стрелки, набранные в большинстве из цвета шотландского народа, вызвали всеобщий восторг своей красотой и пышным нарядом. И вот один из этих чужеземцев осмелился публично заявить о своем знакомстве с графиней Изабеллой, чего не решился сделать ни один из самых знатных французских рыцарей. Это был Квентин Дорвард. Проезжая мимо дам, он подал Изабелле на конце своего копья письмо от ее тетки. «Клянусь честью», — воскликнул граф де Крефкер, — «дерзость этого выскочки переходит всякие границы». «Вы несправедливы к нему, Крефкер», — сказал Дюнуа. «Я свидетель, что он проявил благородство и храбрость, защищая графиню». «Вы поднимаете слишком много шуму из-за пустяков», — проговорила Изабелла, краснея от смущения и досады. «Это письмо от моей бедной тетушки. Письмо довольно веселое, хотя положение ее должно быть ужасно. Поделитесь же с нами новостями, которые вам сообщает супруга дикого вепря», — сказал де Крефкер. Графиня Изабелла прочла письмо, в котором ее тетка, совершившая столь необдуманный шаг, старалась, по-видимому, утешить себя и оправдать свой сумасбродный поступок в глазах других, уверяя, что она совершенно счастлива быть женой одного из храбрейших людей своего века, завоевавшего княжество личной отвагой. Она просила племянницу не судить ее Гильома, как она его называла, по слухам, но подождать, пока она лично с ним не познакомится. Конечно, и у него есть свои недостатки, но недостатки, свойственные всем мужественным характерам, которые она всегда обожала. Гильом любит выпить лишнее, но и один из ее собственных предков, благородный граф Готфрид, имел эту же слабость. Гильом немного вспыльчив и суров, но разве не таким же был ее блаженной памяти брат граф Рейнольд? Он резок на язык, но таковы и все немцы. Немного самовластен и крут, но разве это не общий недостаток всех мужчин? Все они любят приказывать и так далее в том же роде. Графиня заканчивала письмо советом племянницы вырваться из-под ига бургундского тирана и выражала надежду скоро увидеть ее в Льеже, при дворе любящей ее родственницы, где существующие между ними маленькие разногласия по вопросу о наследовании графства де Круа могут быть легко и скоро улажены браком между нею, Изабеллой и графом Эберсоном. Он, правда, моложе своей будущей невесты, но это неравенство, как утверждала графиня Амелина по собственному опыту, вовсе не такая ужасная вещь, как, может быть, думает Изабелла. Здесь молодая графиня прервала чтение, так как мать игумени заметила строгим тоном, что все это суета-сует. А Кревкер воскликнул: «Лживая ведьма! Все ее приманки отдают гнилью, как испорченный сыр в крысоловке! Стыд и срам старой дури!» Графиня де Кревкер с достоинством сделала замечание мужу по поводу его несдержанности. «Очень возможно, — сказала она, — что графиня Амелина была введена в заблуждение напускной любезностью де ля Марка». «Любезностью де ля Марка! — воскликнул граф. — Нет, я снимаю с него всякое обвинение в подобном притворстве. От него можно ждать любезности не больше, чем от настоящего дикого вепря, так же, как можно надеяться отполировать до блеска кусок старого перержавленного железа. Нет, хоть она и дура, но все же не такая гусыня, чтобы влюбиться в поймавшую ее лису, да еще в ее же собственной норе. Но вы, женщины, все на один лад, вам бы только высокопарные фразы. Вот и теперь я убежден, что моя прелестная кузина уже горит нетерпением попасть в рай своей полоумной тетки и выскочить замуж за это кабанье отродье. «Я не только не способна на такую глупость, — возразила Изабелла, — но теперь вдвойне хотела бы отомстить убийце почтенного епископа. Это освободило бы бедную тетушку из рук негодяя». «Вот теперь я слышу голос настоящей де Круа! — воскликнул герцог, и о письме больше не было речи. Но мы должны заметить, что, читая друзьям письмо своей тетки, Изабелла не сочла нужным поделиться с ними содержанием постскриптума, в котором графиня Амелина, чисто по-женски описывая свои занятия, сообщала племяннице, что она начала вышивать мужу прелестный камзол с соединенными гербами де Круа и де ля Марка, но что теперь принуждена на время оставить эту работу, так как ее Гильом из политических соображений намерен в предстоящей битве уступить свою одежду и вооружение кому-нибудь из своих приближенных, а сам надеть герб Дюнуа. Кроме того, в письмо был вложен небольшой клочок бумаги с несколькими строчками, написанными другой рукой. О нем графиня также не сочла нужным упомянуть, ибо в нем стояли только следующие слова: «Если вам вскоре не возвестит обо мне труба славы, считайте меня мертвым, но не недостойным». Мысль, которую Изабелла гнала до сих пор от себя как дикую и нелепую, овладела ею теперь с удвоенной силой. Женский ум всегда найдет способы действовать, и Изабелла распорядилась так ловко, что прежде чем войска выступили в поход, Квентин Дорвард получил обратно письмо графини Амелины с отмеченным тремя крестами постскриптумом и следующей припиской: «Тот, кто не испугался гербов Дюнуа, когда они украшали своего доблестного владельца, не отступит перед ними, увидев их на груди тирана и убийцы». Тысячи раз молодой шотландец осыпал поцелуями и прижимал к груди драгоценные строки, указывавшие ему путь к счастью и славе, открывавшие ему тайну, неизвестную никому, кроме него одного, и дававшие ему возможность узнать того, чья смерть, и только она одна, могла дать жизнь его надеждам. Разумеется, он принял благоразумное решение скрыть ото всех эту драгоценную тайну в своей груди. Но он считал необходимым поступить совершенно иначе с сообщением Гайроддина о предполагаемой вылазке Далямарка, ибо если бы против нее не были вовремя приняты меры, она могла бы погубить всю союзную армию. Так трудно было войску в те времена, когда война велась еще очень беспорядочно, оправиться от неожиданного ночного нападения. И так, поразмыслив хорошенько, Квентин решил передать это известие не иначе, как лично и непременно обоим государям вместе. Быть может, он понимал, как опасно было выдать тайну одному Людовику, для шаткой совести которого она могла бы представить слишком сильный соблазн и побудить его помочь осуществлению предательского замысла, вместо того, чтобы предотвратить его. Как бы то ни было, Квентин решил сообщить свою тайну обоим государям и для этого выждать первого случая, когда они будут вместе, что могло случиться и не особенно скоро, так как ни тот, ни другой не находили большого удовольствия в стеснявшем их обществе друг друга. Между тем войска продолжали двигаться вперед и вскоре вступили в Льежский округ. Здесь бургундская армия, или, по крайней мере, та ее часть, которая состояла из беспорядочных отрядов, получивших от населения кличку «головорезов», доказала своим обращением с жителями, действуя под предлогом мести за смерть епископа, что она вполне заслужила свое почетное прозвище. Такое поведение сильно повредило делу Карла. Мирные жители, которые, вероятно, не стали бы вмешиваться в эту войну, принуждены были взяться за оружие ради собственного спасения. Они сильно затрудняли движение армии, нападая на отдельные отряды и, наконец, отступая перед ее главными силами, достигли Льежа и присоединились к его мятежным гражданам, увеличив ряды защитников города, твердо решивших отстаивать его. Напротив, немногочисленное французское войско, состоящее из отборных солдат, все время держалось своих знамен по приказанию короля и соблюдало самую строгую дисциплину. Такой резкий контраст не мог не броситься в глаза Карлу, который решил, что французские солдаты ведут себя скорее как друзья Льежа, чем как союзники Бургундии, и это усилило его подозрительность. Наконец, не встретив на пути серьезных препятствий, союзная армия достигла богатой долины Мааса, расстилающейся вокруг большого и многолюдного города Льежа. Здесь союзники убедились, что Шонвальский замок снесен до основания, и узнали, что Гильем де Лемарк, которому нельзя было отказать в знании военного дела, сосредоточил в городе все свои силы и намерен избегать встречи с врагом в открытом поле. Вскоре осаждавшим пришлось на опыте убедиться, как опасна осада большого, хотя бы и неукрепленного города, когда жители его решили мужественно защищаться. Часть бургундского авангарда при виде огромных проломов в стенах города вообразила, что взять его не представит никакого труда, стоит только войти в него, и ворвалась в одно из предместий с криком «Бургундия! Бургундия! Бей их! Все наше!» «Будете помнить Людовика де Бурбона». Но когда солдаты в беспорядке рассыпались по узким улицам, собираясь начать грабеж, из города неожиданно вышел большой отряд вооруженных граждан и яростно напал на грабителей. Войско де Лемарка, воспользовавшись проломами в стенах, вышло из города в нескольких пунктах одновременно, вошло в предместье с разных сторон и напало на врагов из фронта, из флангов, из тыла. Ошеломленные внезапным и сильным нападением, бургундцы почти не защищались, а наступившая ночь произвела еще большее смятение в их рядах. Когда весть о случившемся дошла до герцога Карла, он пришел в неистовую ярость, которую немало не смягчило предложение Людовика послать в предместье французов на помощь бургундскому авангарду. Резко отклонив это предложение, Карл решил идти сам во главе своей гвардии выручать передовой отряд. Но д'Эмберкуру и Крефкеру удалось уговорить его предоставить это дело им. Два знаменитых военачальника немедленно двинулись к месту действия с двух противоположных сторон в должном боевом порядке и вскоре отбросили льежцев и освободили свой авангард, потерявший, не считая пленных, 800 человек убитыми и ранеными, в том числе до 100 рыцарей. Впрочем, пленных оказалось очень немного. Д'Эмберкуру удалось освободить большую их часть и овладеть предместьем, где он немедленно расставил сильные караулы против города, от которого предместье отделялось открытой, несколько наклонной площадью или эспланадой в 500-600 ярдов шириной, служившей для целей обороны. Так как почва в этом месте была очень камениста, то между предместьем и городом не было рва, и городские ворота выходили прямо на площадь, а неподалеку в стенах были две большие бреши, пробитые после Сент-Тронской битвы по приказанию герцога Карла. Теперь они были только наскоро забаррикадированы мятежниками. Как ворота, так и эти бреши были очень удобны для вылазки. Поэтому д'Эмберкур распорядился поставить против тех и других по две пушки, а затем вернулся к бургундцам, которых нашел в полнейшем беспорядке. Дело в том, что главный корпус и арьергард многочисленной армии герцога продолжали двигаться вперед, тогда как разбитый авангард бросился назад. Беглецы столкнулись со своими и произвели в их рядах сильное замешательство. Отсутствие д'Эмберкура, исполнявшего при армии обязанности генерал-квартирмейстера, еще усилило беспорядок. В довершение всех этих бед настала черная непроглядная ночь. Пошел крупный дождь, а место, на котором должна была расположиться лагерем союзная армия, было болотистое и все перерезано каналами. Трудно представить себе хаос, царивший в бургундской армии, где начальники не могли найти своих солдат, а солдаты тщетно разыскивали своих начальников и знамена. Каждый от самого знатного рыцаря до последнего воина искал себе пристанище, где только мог. Израненные и измученные беглецы тщетно взывали о помощи. А те, кто шли в арьергарде, не подозревая о бедствии, постигшем их товарищей, спешили вперед, чтобы успеть принять участие в разграблении города. Возвратившись, д'Эмберкур увидел, что ему предстоит трудная задача, которая оказалась для него еще тяжелее из-за несправедливых упреков его господина, не хотевшего считаться с тем, что он был занят более неотложным делом. Наконец, грубость герцога вывела благородного рыцаря из терпения. «Я отправился на выручку авангарда», — сказал он, — «и оставил армию под предводительством вашей светлости. А теперь, вернувшись, нахожу ее в таком беспорядке, что и фронт, и фланги, и арьергард — все смешалось в одну кучу». «Что ж, значит, мы похожи на бочонок с сельдями», — сказал Ле Глорье. «Сходство вполне естественное для фламандской армии». Эта шутка рассмешила герцога и, быть может, предотвратила ссору между ним и его лучшим военачальником. С большим трудом удалось, наконец, занять небольшую виллу или загородный дом какого-то богатого льежского гражданина и очистить его от жильцов для герцога и его свиты. д'Эмберкур и де Крефкер распорядились выставить у дома почетный караул из 40 человек, которые, разрушив надворные постройки, развели из них огромный костер. Влево от этого дома, между ним и предместьем, стоял другой загородный дом, окруженный двором и садом, позади которого находились два или три небольших огороженных участка. Здесь французский король расположился со своей главной квартирой. Сам он никогда не претендовал на знание военного дела и считал себя воином лишь в той мере, в какой ему давали на то право его проницательный ум и равнодушие к опасности. Но он удивительно умел выбирать людей и знал, когда и в чем можно было на них положиться. Итак, этот второй дом был занят Людовиком и его свитой. Часть его шотландской гвардии разместилась во дворе, в надворных строениях и под навесами, защищавшими людей от непогоды. Остальные расположились прямо в саду. Прочие французские войска были расставлены поблизости в полном боевом порядке. Дюнуа и Кроуфорду с помощью нескольких солдат, среди которых Меченый выделялся своим усердием, удалось, засыпав рвы, разрушив стены и проломив изгороди, установить сообщение между всеми частями войск на случай тревоги. Между тем Людовик счел необходимым отправиться без долгих церемоний в главную квартиру герцога Бургундского, чтобы выяснить дальнейший план кампании и узнать, какого содействия ожидает Карл от французских войск. Прибытие короля подало мысль созвать нечто вроде военного совета, о чем бы Карл, по всей вероятности, и не подумал. Тут-то Квентин Дорвард и потребовал, чтобы ему разрешили предстать перед лицом государей, заявив, что он должен сообщить им весьма важную тайну. Разрешение было получено без особого труда, и каково же было удивление Людовика, когда он выслушал краткий, но вполне ясный рассказ Квентина о намерении де ля Марка сделать вылазку и напасть на осаждающих под французскими знаменами и под видом французских солдат. По всей вероятности, Людовику было бы гораздо приятнее выслушать это важное сообщение наедине, но так как тайна была открыта перед герцогом и его свитой, он мог только заметить, что верно или ложно это известие, оно во всяком случае заслуживает серьезного внимания. «Ничуть не бывало», — проговорил герцог небрежно. «Если бы подобный план действительно существовал, я бы узнал о нем не от шотландского стрелка». «Ну, как бы то ни было, — ответил на это Людовик, — прошу вас, любезный брат, и ваших начальников помнить, что во избежание печальных последствий подобной атаки я прикажу моим солдатам на всякий случай перевязать себе руки белыми шарфами. Дюнуа, присмотри, чтобы мое приказание было немедленно исполнено. Разумеется, — добавил он, — если наш брат и предводитель не имеет ничего против». «Ровно ничего, если только французское рыцарство не побоится получить прозвище рыцарей ордена женской рубашки». «Что ж, прозвище вполне подходящее, друг Карл», — сказал Ле Глорье, «если принять во внимание, что наградой за храбрость назначена женщина». «Хорошо сказано, господин мудрец», — одобрил Людовик. «Покойной ночи, любезный брат». Я отправляюсь вооружаться. Кстати, что бы вы сказали, если б я собственноручно завоевал прелестную графиню? Только то, что в таком случае, Ваше Величество, должны будете сделаться тогда настоящим фламандцем, — ответил герцог изменившимся голосом. — Да я не могу быть фламандцем больше, чем я есть, — сказал Людовик с самым искренним видом. — Не знаю только, как мне в этом убедить моего любезного брата. Герцог ограничился тем, что пожелал королю доброй ночи тоном, напоминавшим фырканье пугливого коня, которого всадник оглаживает, прежде чем вскочить в седло. «Я простил бы ему все, его лицемерие, если бы он не считал меня круглым дураком, способным поверить его заигрываниям», — сказал герцог Крефкеру, когда король вышел. Между тем Людовик, вернувшись к себе, стал совещаться с Оливье. «Этот шотландец, — сказал он своему слуге, — представляет собой непонятную смесь хитрости и простодушия. Я просто не знаю, что мне с ним делать. Черт возьми, подумай только, какая непростительная глупость взять, да и разболтать этот план вылазки честного де ля Марка при Карле, при Крефкере и всей компании, вместо того, чтобы потихоньку шепнуть мне, на ушко. Тогда у меня был бы, по крайней мере, выбор, как действовать — поддержать или расстроить его. — Нет, государь, оно и лучше, что так вышло, — сказал Оливье. — В вашей свите много лиц, которые сочли бы бесчестным изменить бургундцу и стать союзниками Делемарка. — Ты прав, Оливье. Дураков на свете немало, а нам с тобой в настоящую минуту было бы некогда успокаивать их щепетильность маленькой дозой личного интереса. Будем честными людьми, Оливье, и добрыми союзниками Бургундии, по крайней мере, на эту ночь. Время еще даст нам возможность отыграться. Ступай, скажи, чтобы никто не снимал оружие, да передай мой приказ, чтобы в случае надобности стреляли в тех, кто будет кричать «Франция и Сен-Дени», так же смело, как если бы они вопили «Дьявол и преисподняя». Я сам лягу в доспехах. Да передай от меня Кроуфорду, чтобы он поставил Квентина Дорварда на самый передовой пост караульной цепи перед городом. Пусть-ка первый воспользуется счастливым случаем, который может предоставить ему эта вылазка, так как он первый о ней сообщил. Коли ему удастся выйти целым, его счастье. Но главное — позаботься о Мартиусе Галлиотти. Пусть останется позади, в самом безопасном месте. Он безрассудно смелый и, как дурак, хочет быть сразу и философом, и воякой. Смотри же, ничего не забудь, Оливье. Покойной ночи. Пресвятая Матерь Клерийская, святой Мартин Турский, будьте милостивы ко мне грешному и охраните мой сон.